Деликатный стук в дверь прервал его горестное размышление. — Да! — сердито рявкнул Михаил Арсеньевич. — Можно зайти? — вежливо спросили из-за двери. — Елена Дмитриевна! — заорал генерал. — Почему посторонние шляются по делу и рвутся сюда без доклада? — Извините, но она не может вам ответить. Дверь распахнулась, и в нее вошел капитан Блат. — Заносите, ребята. В дверь протиснулись. Гиви с Джимом, неся в руках связанную по рукам и ногам девицу, во рту которой торчал кляп, сооруженный из подола ее собственного платья. Блат прикрыл за ними дверь. — Куда ее, капитан? — деловито спросил гном. — Ну не на пол же, простудится. Посади ее на колени к Джиму. Думаю, он не будет против. — Нет! — расплылся Джим. Юнга сел на стул, пристроил на колени секретаршу, и они начали пялиться друг на друга. Один умильными, другая офигевшими глазами. Генерал откинулся на спинку кресла и начал хохотать. Блад с Гиви с удивлением переглянулись. Такой реакции на их появление от попавшего в плен противника они не ожидали. Либо у него это нервное, либо держит козырь в рукаве, сделал вывод Блад. «Я думаю, нервное», — почесал затылок Гиви. «И нервное, и козырь в рукаве имеется», — махнул рукой генерал, отсмеявшись. «Леночка, тебя не больно связали?» Девушка отрицательно мотнула головой. «Ну тогда сиди, а я пока с нашими гостями потолкую. Садитесь, господа». Генерал кивнул Бладу и Гиви на стулья около стола. «Вы очень удачно зашли. Я как раз собирался пригласить вас для беседы, но вы уже тут как тут. Просто мысли читаете». Гиви с капитаном опять переглянулись и подсели к столу. «Не возражаете, если я дам отбой поисковым группам?» — вежливо спросил генерал. «Чего напрасно мальчика выгонять?» Пускай побегают. Им еще рано знать, что вы у нас в заложниках. Ладно, пусть побегают, — легко согласился Михаил Арсеньевич. Ну что, начнем беседу? Банкуйте. Предлагаю сразу определить позиции. Сегодня я собирался с вами провести беседу в мирном ключе, но вы оказались такими шустрыми ребятами, что мне придется вас кое о чем предупредить. «Мы слушаем вас, господин генерал». Блад взял со стола свою шпагу и начал пристраивать ее на своем боку. «Мы вообще-то сюда за своими вещами заскочили. Гивиньян, держи». Гиви поймал кинутый ему алмазный череп. «Ну и местного бугра, на всякий случай, в заложники взять. Но вы меня заинтересовали. Так о чем хотели предупредить?» О том, что без ведома местной администрации и моей службы ни один корабль не сможет стартовать с космодрома. На чем основана ваша уверенность? На том, что корабли стартуют на антигравах, а после реконструкции взлетного поля все его участки превращены в своеобразные ловушки, и именно на такой вот случай. Ваши антигравы не сработают, пока мы не дадим добро на взлет. — Досадно, — изрек Гиви. — Придется на скачковых двигателях уходить. Твое мнение, Гиунга? — А мне пофиг, — шмыгнул носом Юнга, продолжая глазами вылизывать секретаршу. — Ну, если на скачковых, то давай ее с собой возьмем. Не пропадать же добру. Сексуальный маньяк, — удрученно вздохнул капитан. На тебя дурно влияет глубокий космос. «А вы что на этот счет скажете?» — заинтересованно спросил Блада генерал. «Что я могу сказать?» — удивленно пожал плечами Питер. «Планетой больше, планетой меньше. Какая разница? Галактика не обеднеет?» «Играете вы просто гениально!» — одобрительно кивнул Михаил Арсеньевич. «Одна беда, я вам не верю». Вот Станиславский, блин, на нашу голову нашелся, — нахмурился капитан. — Почему? — Но вы не из той категории людей, которые ради спасения своей шкуры готовы распылить на атомы планету с многомиллиардным населением. И блефуете вы, капитан. — А если нет? — Блефуете, блефуете, — махнул рукой генерал. — Я в людях разбираюсь. Да и информацию кое-какую о вас уже собрал. Так что давайте потолкуем в более конструктивном ключе, без пустых угроз. — Ну что ж, попробуем, — кивнул Блад. — Мы вас слушаем. — Буду говорить прямо. У вас сейчас есть только три пути. Путь первый. По совокупности совершенных вами преступлений вы отправляетесь в тюрьму на 35 лет. И пашите там от звонка и до звонка, без перерыва. — А преступление вам не трудно перечислить? — заинтересовался Блад. — Не трудно. Для начала незаконные валютные операции. — Какие операции? — нахмурился капитан. — Вы обменяли монету достоинством в один золотой не по государственному курсу в обменном пункте, а обратились к валютчику. Купили галактические кредо с рук в присутствии своих друзей, которые против этой операции не возражали и, следовательно, являлись соучастниками преступления. Так, продолжайте. До Питера стало доходить. Затем вы заработали статью хранения и распространения фальшивых облигаций. Да-да, капитан. Банкноты оказались фальшивые. При обыске в присутствии свидетелей из вашего кармана было извлечено целых 10 купюр. У вашего боссмана их обнаружено 3 и еще 2 у Юнги, который не успел их сбыть стриптизерши и убежал, зачем-то прихватив с собой ее трусы. Кстати, это тоже статья «Кража личного имущества». Пусть и мелкая, но все же кража. Продолжать? Все непременно, — картинно оживился Влад. Мне, знаете ли, даже стало интересно, по какой еще статье нас укатают. Питер, как человек неглупый, уже понял, что его обхаживает. Он зачем-то нужен этому генералу, и явно не для того, чтобы за решетку засадить. Дальше все просто. Нападение на боцмана торгового судна «Драккар» и жестокое избиение вступившегося за него товарища из команды этого судна. Материалов для передачи дела в суд больше, чем достаточно. Прелестно. Излагайте второй путь. У нас их вроде 3. Совершенно верно. Итак, второй путь. Вы оплачиваете все ремонтно-восстановительные работы в разгромленном вами казино, 3 часа вынужденного простоя этого заведения, порядок там наводили долго, оплачиваете все больничные счета пострадавших от ваших рук несчастных астронавтов. — Я не в счет, — подал голос Джим, — я в основном ногами бил. — Значит? Размер моральной компенсации придется увеличить вдвое. — Ах, еще и компенсация будет, — язвительно хмыкнул Блад. — Ну да, да как же без нее? — Но, чтобы сильно вам не докучать, скажу сразу итоговую цифру. 15 000 кредо, и вы свободны. — Кончайте поясничать, генерал, — устало вздохнул Питер. — Кнутом вы уже щелкнули. Пора переходить к прянику. Излагайте третий путь. Вы правы. Третий путь не то что пряник, натуральная конфетка. Не стал отнекиваться генерал. Данные 15 000 за вас вносит наша федерация. Какая наша? Насторожился капитан. Селеста принадлежит коммунистической федерации. — Надеюсь, вы об этом еще не забыли, — хмыкнул генерал, после чего продолжил. — Так вот, 15 000 креда за вас выносит наша федерация, предоставляет в ваше распоряжение штурмана, заправляет ваш корабль, обеспечивает его провиантом, и вы на 3 месяца отправляетесь в увлекательное путешествие по галактике с научной экспедицией. С вами полетят зоологи. Состав экспедиции небольшой. Вы 3, 2 научных сотрудника и уже упомянутый мною штурман.